Глава 15. Охота. Принц месяцами не покидал свою комнату, оставаясь в ней пленником своего страха и гнева, усиливавшихся день ото дня. Единственным слугой, которого он теперь видел, был Люмьер. Именно он рассказывал принцу о том, что происходит в доме, когда тот спрашивал его об этом. Сейчас он стоял с маленьким золотым канделябром в руке, держа его так, чтобы свет не падал ни на лицо господина, ни на его собственное. Люмьер боялся показать, какой страх он испытывает, глядя на принца. А принц выглядел ужасно, бледный, постаревший. Его глаза напоминали черные ямы, черты лица стали скорее звериными, чем человеческими. Люмьеру не хватало смелости сказать принцу, что все остальные в замке стали заколдованными после того, как он разбил сердце Тюлип. Люмьер понял, что принц не видит слуг такими, какими они видят себя сами. Увиденное внушало принцу ужас. Вместо слуг по замку передвигались статуи, провожая его глазами, когда он не смотрел в их сторону. Но сам Люмьер и другие слуги ничего этого не видели, и никто из них не желал зла принцу. Люмьер знал, что и он превратится в такое же странное существо, это лишь вопрос времени. И тогда его господин останется наедине с ужасом, внушенным ему теми злобными сестрами. Люмьеру хотелось, чтобы нашелся какой-то выход, чтобы принц выбрал иной путь, не тот, что вместе с ним ведет весь дом во тьму. Люмьер тосковал о том молодом человеке, каким был принц до того, как жестокость взяла над ним верх и сделала его сердце черным. Миссис Поттс заставляла слуг вспоминать о том, каким подающим большие надежды был принц когда-то, а Коксворт до сих пор лелеял надежду на то, что принц изменится в лучшую сторону и сумеет снять свое проклятие. Все они на это надеялись, а пока Люмьер будет заботиться о принце столько, сколько сможет. «Вам не хотелось бы прогуляться, принц?» — спросил он. «Вы сохнете взаперти. Вам нужно побывать на солнышке и подышать свежим воздухом». Принца ужасала мысль о том, что кто-нибудь увидит его в нынешнем обличье. После того, как принц погубил семью Тюлип, его уродство стало прогрессировать со скоростью, опережавшей его самые худшие опасения. Он выглядел чудовищем, зверем. Сестры солгали, у него не было ни единого шанса снять проклятие. Они и не хотели, чтобы он мог снять его. Все попытки принца сделать это с помощью Тюлип оказались напрасны. Люмьер все еще стоял в комнате, ожидая, что ответит принц, а тот вспомнил об этом только тогда, когда слуга прокашлялся. «Да, приятель, я тебя слышал. Да, я выйду на свежий воздух, но не раньше ночи. Я не хочу, чтобы кто-либо слонялся в это время по замку, желая взглянуть на меня, ты понял? Я никого не хочу видеть, ни единой живой души. Если кто-то случайно попадется мне навстречу, он должен отвести свой взгляд в сторону». Люмьер, понимающе кивнул. «Накрыть вам обед в большой столовой, сэр? Мы давно уже не имели возможности прислуживать вам за столом». При мысли об этом принцу стало не по себе. «Посмотрим. А теперь иди. Я хочу побыть один». Люмьер покинул комнату и остановился в зале, чтобы переговорить с кем-то. Принц впервые за несколько недель выбрался из постели. Его тело болело и затекло так сильно, что ему с трудом дался путь до двери. Но второй голос в зале был похож на голос Коксворта, а принцу ужасно хотелось увидеть своего дворецкого. Открывая дверь, принц ожидал увидеть за нею двух разговаривающих людей, но обнаружил только Люмьера. «Что здесь происходит? Я слышал, как ты говорил с кем-то». Люмьер испуганно обернулся. «Только с самим собой, пока заводил эти часы, сэр. Простите, что потревожил вас». Принц вновь почувствовал раздражение, быстро перераставшее в опасную вспышку гнева. «Чушь! Я слышал голос Коксворда!» Люмьер погрустнел при упоминании имени дворецкого, а принц продолжал настаивать. «Хочешь уверить меня в том, что ты не разговаривал с ним? Что вообще не видел его?» Продолжая держать в руке медный подсвечник, Люмьер спокойно ответил. «Могу клятвенно заверить, сэр, что очень давно не видел нашего дорогого Коксфорда. Воплоти».